Глава 45. Мы провели ночь в гостевых комнатах трактира. А на утро Олаф собрал нас в общем зале, накормил и попросил не расходиться. «Это Агнета», — шагнул он в сторону, уступая место вышедшей вперед деве, от вида которой у нас челюсти отвисли, а Волда уронил ложку. Под 1,80 ростом, рыжеволосая, с широкими плечами и длинной крепкой шеей, она была похожа на богиню, сошедшую с небес, к недостойным такого счастья людишкам. Ее овальное лицо было одновременно нежным и суровым. Милые веснушки, покрывающие чуть вздернутый нос и скулы, соседствовали с холодными голубыми очами под густыми, строго сошедшимися к переносице бровями. Полные розовые губы разомкнулись, и зал наполнил глубокий, пробирающий до самого нутра прекрасный голос, звучащий взволнованно, но при этом максимально уверенно. «Зверь убил моего отца и сестру. Я сделаю все, чтобы поквитаться с ним». Секунд на 10 мы трое потеряли дар речи, способные лишь тупо пялиться на это великолепное создание – настоящее произведение матушки природы, если, конечно, при ее сотворении не использовалась магия. Агнета была одета в простой, без изысков кафтан, но скромность одежды только подчеркивала роскошь укрытого ею тела. Подогнанный строго по фигуре наряд не мог спрятать от наших немигающих глаз будоражущие воображение изгибы идеальных форм. Должно быть, со стороны наша безмолвная троица выглядела крайне нелепо, но положение спас Волда. «Позвольте представиться!» Гремя посудой, внезапно вскочил он из-за стола и подлетел к Агнете, стараясь пустить в ход все свои аристократические навыки обольщения. «Волда, к вашим услугам!» Попытался он заполучить ее руку для ритуального лобызания, но был не понят и проигнорирован. Впрочем, это не выбило его из колеи. «Безумно! Безумно рад знакомству! Поверьте, я приложу все усилия, на какие только способен, и даже больше, чтобы с вами ничего не случилось. Ваша безопасность – моя главная цель!» «Благодарю», – сухо ответила богиня после небольшой паузы. «Может, и нас представишь?» – поднялся я на ноги, чем подал пример Глюту. «Конечно», – спохватился Лавелас. «Это мои старые друзья Глют и Кол. Не обращайте внимания на их неприглядный внешний вид. Жизнь часто была к ним сурова, но их сердца полны отваги и благородства. Рады знакомству», — поприветствовала нас Агнета коротким поклоном. Я утер губы и, откашлившись, подошел к ангелоподобному созданию, всеми силами стараясь не выдавать собственного восхищения. «Вам известна цель, ради которой мы обратились за вашей помощью, юная фройлен?» «Хорошо известно». «И какова же она?» «Я должна послужить приманкой для зверя. Так вы сможете убить его». Ни намека на дрожь в голосе. Обычно я бы наврал стрекороба, чтобы у жертвенного агнца в голове не зародилось деструктивных мыслей, ведущих к отступлению, но сейчас мне этого совсем не хотелось. «Верно. Мой молодой друг только что был крайне щедр на обещание безопасности, и я тоже был бы рад вселить в вас уверенность, но не стану лгать. нам предстоит весьма опасное мероприятие. Мы сделаем все от нас зависящее для его наилучшего исхода, но риск есть, и он велик. Вы это понимаете?» «Да», — ответила она тихо и на секунду опустила глаза. «Хорошо», — обошел я храбрую Агнету по кругу, с величайшим удовольствием разглядывая нашу прикормку, столь аппетитную, что сам сглотнул слюну. «В таком случае нам не стоит затягивать с приготовлениями. Олаф!» «Слушаю», — вышел тот из тени, смурной, но плохо скрывающий удовлетворение. «Ты должен будешь присмотреть за нашими вещами». «Само собой». «И не вздумай в них рыться ради твоего же блага». «Да пусть у меня руки отсохнут». «И еще кое-что. Сопроводи нас за ворота. Не хочу объяснять страже, зачем трое незнакомых мужиков уводят из деревни ее главное сокровище». Олаф открыл было рот, но вдруг стушевался и безмолвно зашлепал губами. «Какие-то проблемы?» — осведомился я. «Ты никому не рассказал, да?» «Хотел рассказать, когда вы с головой Вервольфа вернетесь». «Сюрприз, понимаю. И у стражи теперь могут возникнуть вопросы. Что ж, думаю, не стоит добавлять этим бравым парням лишних причин для тревожности. Скажем, что мы вызвались сопроводить Агнету к месту гибели ее родных, дабы почтить их память. У вас такое нормально?» «Вполне», — кивнул Олаф. «Да, хорошая причина». «Агнета, для большего правдоподобия говорить будете вы». «Я заплатила вам, чтобы в безопасности посетить место гибели отца и сестры», — отчеканила она. Так даже лучше. И знаешь, Олаф, оставайся здесь. Твои пояснения на этом фоне уже будут выглядеть подозрительно избыточными. Лучше займись подготовкой оплаты». Мы оделись, взяли с собой души, все, кроме Великой, и отправились к воротам. «Уже покидайте нас», — проявил учтивость старый знакомый бородач в меховой шапке, не успевший смениться после ночного дежурства. «Не совсем», — вынул я из корзины фламберг и приладил ножны на пояс. «Эти добрые люди», — взяла слово Агнета, — «согласились за разумную плату сопроводить меня до места гибели моего отца и сестры, чтобы я смогла, не опасаясь, почтить их память». Стражники переглянулись. И тот, что помоложе, ощутил вдруг непреодолимое чувство тревоги за скорбящую дочь растерзанного отца. «Агнета, не делай этого!» «Не волнуйся, Бьерн», — ответила она спокойно. «Эти люди защитят меня». «Эти?» — пренебрежительно кивнул тот в нашу сторону. «Да они же просто торговцы. Они и себя-то защитить не смогут». Чем отличается зрелый мужчина от вздорного юнца? В первую очередь, отношением к мнению окружающих. Юнец вечно норовит доказать им что-то, вместо того, чтобы ограничиться снисходительно презрительным взглядом, как это сделал бы матерый самец. Но мудрость приходит с возрастом, и не у всех хватает мозгов дотянуть до требуемого. «Кто бы говорил!» — неловко парировал Волда столь же неумелый словесный выпад Бьорна. «Хочешь сказать, что я беспомощный трус и слабак? Что все мы здесь такие?» — вспылил тот. «А кто еще может отсиживаться за стеной, когда зверь убивает их женщин?» «Хватит!» — встал между двумя бузатерами бородач, после чего обратился ко мне. «Может, Бьорн и дурак, которому Малафья мозги залила. Но выходить сейчас за ворота и впрямь — плохая идея. Уж не знаю, торговцы вы или отпетые душегубы, а со зверем вам не совладать. Ее отец», — указал бородач на Агнету, — «был одним из лучших поединщиков в деревне. но его меч даже не покинул ножен. Его тело было обезглавлено, и не чем-то острым. Голову просто оторвали, как тряпичной кукле». По невозмутимому лицу Агнетты прокатилась блеснувшая в лучах восходящего рутизона слеза. «Не знаю», — продолжил бородач, — «ради чего вы подписались на подобное, но советую одуматься и бросить эти идеи». «Просто открой ворота», — ответил я, терпеливо выслушав нравоучение. «Нет». «А вот это уже интересно». «Не расслышал. Повтори». Положил я руку на навершие меча. «Я сказал нет», — повторил бородач с ярко выраженной артикуляцией и тоже не преминул взяться за древко топора. Ситуация накалилась. Бородач с Бьорном готовились дать бой. Волда, казалось, только этого и ждал, чтобы покрасоваться перед эталонной самочкой. И только Глюту, похоже, было наплевать. Он стоял, скрестив руки на груди, и самонадеянно ухмылялся. «Прошу вас остановиться», — разрезал вдруг плотную атмосферу ненависти зычный и прекрасный голос. «И я так решила. Если вы помешаете этим людям сопровождать меня, я уйду одна». Слова Агнеты звучали не как пустая угроза, а как догмат, непререкаемый и единственно истинный. Мне в голову закралась мысль, что если бы я женился и стал подкаблучником, то именно ее каблук был бы идеальным во всех отношениях. Почти захотелось почувствовать его на своих яйцах. «Образумься, дитя!» — предпринял бородач последнюю попытку. «Таково мое решение», — отрезала рыжая богиня. Бьорн с бородачом обреченно переглянулись, но ставить под сомнение волю высшего существа не посмели. «Я пойду с вами», — встрепенулся горячий юнец. «Нет», — остановил его старший товарищ, — «но я запрещаю покидать пост». «Уверен, они не уйдут далеко». «Вернись на вышку живо! Это приказ!» Бьорн нехотя подчинился и, одарив нас троих испепеляющим взглядом, полез в свое безопасное гнездышко. «Видят духи, я пытался», — выдохнул бородач и отворил ворота. Стук водружаемого засова не заставил себя ждать, как только мы сделали шаг вне очерченной стеной территории. И одновременно с этим самообладание будто бы покинуло Агнету. «Теперь будьте начеку», — произнесла она тихо и вкрадчиво. «Оставьте сомнения», — включился в беседу источающий любвеобилие Волда. «Поверьте, если бы вы знали, что знаю я, то ни на миг не переживали бы о своей безопасности. Да, я немного слукавил, говоря о собственных усилиях. Эти двое способны дать бой целой армии, не говоря уж о каком-то звере». «Наш юный товарищ частично прав», — взял я слово. «Мы не торговцы, коими представились. И даже не наемники, продающие свой меч. Мы колдуны». Грудь Агнетты всколыхнулась, но ничем более эта храбрая дева не выдала своего волнения. «Нам не понадобится оружие», — продолжил я. «Все решит магия. У вас нет возражений?» «Ни малейших», — прошептала она. И я почуял тепло ее дыхания. «Чудесно. В таком случае, надеюсь, вы не станете возражать и против знакомства с нашими непредставленными компаньонами». «Компаньонами?» — озарила она меня светом своих прекрасных очей. «Отойдем чуть глубже». Мы углубились в лес. Я свистнул, и самые страшные кошмары обворожительной Агнеты стали явью.